Глава сороковая. Алина. Все свое свободное время я проводила в университетской лаборатории, и мне уже даже было стыдно от того, что я практически не выходила оттуда. Именно поэтому я решила провести несколько опытов у себя в подсобном помещении. Сайлос уговорил меня заниматься исследованиями в магазине. Я подумала, что, по сути, в университете мне были нужны лишь Виктор и доктор Хейс. Соответственно, я могла спокойно провести пару опытов в аптеке. Сайлос настоял на том, чтобы я на время переехала в его поместье, пока не миновала опасность. Поэтому я практически жила в лаборатории, а иногда даже засыпала, сидя за столом, чтобы с утра пораньше продолжать работать. Я не помнила, когда в последний раз принимала посетителей, полностью превратившись в отшельника. Это вынужденное одиночество позволило мне провести огромное количество опытов, используя все те образцы, которыми меня постоянно снабжал Сайлос. Работая без устали, я практически забыла про внешний мир. Из своих записей я сделала вывод, что в задних клыках таких существ, как он, содержалось обезболивающее, мышечный релаксант и афродизическое средство. Его кровь была похожа на змеиный яд, который вызывает жжение и отеки, хотя я это и так уже знала по собственному опыту. Я также исследовала золотистую жидкость из его других клыков, его шипов. Из того, что знал сам Сайлос, и из моего опыта той ночью, эта жидкость обладала теми же свойствами, что и его слюна. Когда я испытывала ее на самках жаб, они откладывали яйца на следующий же день. И так было каждый раз. Я протестировала жидкость на 10 жабах. Это был мощный гормон, и моя теория о том, что он служил для стимуляции репродуктивной функции, оказалась верной. Сначала я была заволновалась, но потом вспомнила, что Сайлос говорил мне, что оплодотворение было возможно только между двумя особями одного вида. Поэтому, насколько я знала, в этом случае я была в безопасности. Мои щеки запылали, когда я вспомнила о той ночи. Я даже облокотилась о стол и вжала голову в плечи в смущении, словно кто-то мог осудить меня за это. Избранница. Почему мне было так стыдно вспоминать об этом, если я столько всего узнала о его биологической специфике? Каждый раз, когда я находила новое применение химическим веществам в его организме, я приходила в смятение. Мне хотелось узнать больше. Я проводила опыт за опытом, пока не забыла обо всем на свете. Я едва успела оправиться от той ночи, так как из-за боли мне было неудобно сидеть. Глубоко вздохнув, я выпрямилась и снова начала рассматривать свой образец. Я протестировала его на крови, чтобы посмотреть, как он работает. После очистки он нейтрализовал большую часть крови и даже расщепил ее. Реакция была нестабильной, поэтому результаты варьировались от медленного разрушения до того, что клетки крови полностью лопались. Это вернуло мне веру в свои силы, несмотря на огорчительные результаты теста, полученные в университетской лаборатории. В моем сердце зарождались противоречия из-за приготовления яда для таких, как он. Я даже не потрудилась спросить его мнения на этот счет, потому что я и сама толком не знала, как я к этому относилась. В одном я была уверена. Я точно не стала бы пробовать его на нем. Я бы, скорее всего, использовала самого Сайлоса для достижения своих целей. Хотя, судя по всему, у меня был еще один тайный поклонник, о котором следовало побеспокоиться. Вспомнив об этом, я опять почувствовала боль в нижнем отделе позвоночника. Меня приводило в бешенство простое осознание того, что некто забирал у меня нечто более ценное, чем золото — мою независимость, и, к сожалению, не в первый раз. Я не собиралась этого терпеть. Именно поэтому мне следовало хорошо подготовиться к следующему визиту этой тени. Если еще кто-нибудь посмеет тронуть меня хоть пальцем, он сильно пожалеет об этом, потому что я не побоюсь отрубить ему целую руку. На этот раз я не буду колебаться. Сайлос должен будет простить меня за те зверства, которые я собиралась обрушить на его рот. В конце концов, именно благодаря ему я смогу это сделать. У меня болело все тело, а не только места проколов. Я смешала образцы жидкости с шипов и зубов и перегоняла их до тех пор, пока не получила хотя бы одну пробирку с чистым ядом. При попадании на нее лучей солнца янтарная жидкость оставляла золотистые отблески на столе. Я прикусила нижнюю губу, переключившись на более интересные мысли о его использовании. До тех пор, пока яд не будет научно проверен, Я не знала, можно ли было использовать его в медицинских или оздоровительных целях. Если бы я была достаточно смелой, я бы испытала его на самой себе. Я взяла чистую иглу и жгут из одного из ящиков и села перед маленькой стеклянной пробиркой на столе. Большим пальцем я откупорила пробку и погрузила шприц в яд, медленно вбирая содержимое в стеклянный цилиндр. Осмотрев жидкость, я закатала рукав и приготовилась. В шприце было всего 15 мл, что по моим расчетам соответствовало количеству, которое я приняла в ту ночь, хотя эта жидкость была более концентрированной. Постучав по стеклу и выпустив несколько капель с кончика, я вставила иглу в руку, медленно прокалывая вену. Мною вновь начало овладевать это чувство оцепенения по мере того, как жидкость проникала в мою кожу. Я откинулась назад в кресле и устало положила шприц на стойку. Мое тело и разум были легкими, как пыльца на летнем ветерке. Мысли исчезали так же быстро, как и появлялись, словно вспышки чувств. Я как будто лежала на цветочном поле в жаркий солнечный день и наблюдала за движением облаков по небу, слушая мягкий шелест травы на ветру. Можно ли было считать это гармонией? Я была так счастлива, что не пожалела бы, даже если бы эти моменты оказались последними в моей жизни. На самом деле, находясь я на краю обрыва, я бы прыгнула с него только ради того, чтобы убедиться, что это последнее, что я чувствую. Звонок телефона в магазине резко вернул меня к реальности. Я медленно поднялась. Цвета стали немного ярче, а мир двигался медленнее, пока я шла к телефону. Когда я подняла руку, чтобы взять трубку, то увидела, что моя ладонь слегка подрагивала от слабого отблеска солнечных лучей вокруг нее. «Алло», — тихо сказала я. «С тобой все в порядке? Ты вернулась в город? Где ты? Я хочу увидеть тебя сегодня вечером», — прощебетал в телефонную трубку мелодичный голос Фиби. «Я в магазине. У меня появилось внезапное вдохновение», — ответила я. «Я пока живу не дома». «Тогда где же ты живешь, если не у себя и не у меня?» «Я временно живу у Сайлоса», — медленно произнесла я. «У Сайлоса». Это был не вопрос, а скорее констатация факта. Находясь в своем мире, я больше ничего не сказала, и между нами повисла длинная пауза. Затем она повесила трубку.